Глава 12. Послы. Пропустив мимо себя марш почетного караула, адмирал зашагал вместе с пассиетом, капитаном и пещером вслед за отрядом офицеров-матросов со знаменами и духовым оркестром. Сибирцев шел в колонне рядом с Можайским и Шиллингом. Идти было так легко, что, казалось, Алексей Николаевич плыл по воздуху. Его сильные стройные ноги, затянутые во все новенькое, давно не ступали на твердую землю и не испытывали подобного наслаждения. Он выбрасывал их высоко и, прямо держа голову, неподвижно нес в руке сверкающий палаш. Рядом с ним сильный и миловидный профиль белокурого балтийца в новеньком кивере. Как примерял его сегодня Шиллинг перед зеркалом в кают-компании. «Чтобы самое главное было в порядке», — с удовольствием оглядывая себя, сказал он своему денщику, как бы ожидая одобрения доброго дядьки. Тот подал барону белые перчатки. И вот сейчас они все, офицеры, красавцы, как на подбор, в новеньких киверах, которые велено беречь и сохранять денщикам для парадов, маршируют по улицам японского города. Алексей Николаевич был бы счастлив, если бы адмирал задал ему самое трудное и неприятное дело, которое отвлекло бы. Или Степан Степанович рявкнул бы так, что все вылетело из головы прочь. Или начался бы ужасный шторм. Но шторма нет, и никаких поручений особых Алексею Николаевичу не дается. Адмирал так озабочен, что, кажется, не замечает его. Погода стояла самая мягкая, влажная и теплая. Город за скалами по ущельям, весь в красных цветах камелий и в апельсинах, красный и оранжевый, совсем не таков казался в шторм и дождь, когда пришли. Море, как голубой щит с черными агатами, но иногда слегка заколышется, как зелено-голубая занавесь. Сибирцев еще не был послан на берег, и ни единой японки не видел вблизи. Теперь этот легкий, мощный шаг под музыку волнует и успокаивает. Матросы часто бывали на берегу. Возвращаясь на корабль, только говорят, что видели женщин. Сообщают друг другу какие-то новости потихоньку. «Дозволили бы, ваше высокоблагородие, сходить к команде в японский дом». Просил Лисовского от имени экипажа матрос Яшка Поточкин, отличившийся на стрельбах и получивший похвалы капитана. — У них, ваше высокоблагородие, все здоровые, молоденькие. Ты что, в своем уме? — Никак нет. Это никакого вреда политике не произведет. Они не обидятся. Они сами объяснили, что это у них просто. Давно нам советуют. — Не смей заикаться. Для этого, по-твоему, посольство пришло. Как же может адмирал просить о таком деле чужое государство? Это, конечно, не сразу же. Но вы бы сами посмотрели, Степан Степанович. Когда надо будет, то и посмотрю. У них болезни нет, они иностранные корабли не принимают, им еще нет к возразиться. Ишь, какие красавицы там! Одеты богато, как барышни, гребни черепаховые, прическа выложена красиво, — подтвердил Маслов. А то что же это? — Американцам можно, а нам нельзя, — сказал Сизов. — Каким американцам? — встрепенулся капитан. — Конечно, они смеются. Как обидно. Разве у нас не нашлось бы чем отблагодарить? — А чем же американцы благодарили? — Это японец нам объяснял, — вмешался в разговор Васька Букреев. — Сначала, ну, никак не ладилось. А потом матрос простой все обделал. Давайте, мол, я зайду попить чайку и поразговаривать. Офицеры ему говорят, куда лезешь? А Янки зашел, скинул сапоги и залез пить чай. Развернул перед барышнями красное, надо полагать, сукно чистейшей шерсти. Так я понял. Японец картину срисовал и показывал. У них сразу зарисовали. Как это матросы две японки угощают, а сами его вместе с сукном тянут за ноги, словно хотят разорвать. Мы сегодня шли со стрельб, а они вышли и смеются, — сказал Сизов. — А по-твоему, что они смеются? Русские, говорят, бедные, американцы богатые. Даже обидно. Как будто наша команда бедна. Столько служили, нашли бы чем отблагодарить, — сказал Шкаев. У американцев потом за этим матросом и офицеры ходили. Куда ходили? То есть, ну, словом... А знаешь, что японцы здесь, в Симодо, за связь с американцами одну женщину забили камнями и выгнали из города? Так-то одну, а разве одна гуляла? Это бабы из зависти. А как ты узнал, Сизов, что у них есть такие дома? Да просто узнали, и все. У них есть рыбаки, бывали в Камчатке. Адмирал слово дал японцам, что женщин их не тронем. Капитан рассказал обо всем путятину. Адмирал так глянул, словно Степан Степанович кольнул его в больное место. «Боже мой!» — сказал путятин и взялся обеими руками за голову. «Смешать наши высокие цели с такими понятиями!» «Ефим Васильевич, а вот Зибольд пишет, что есть публичные дома». — заметил Можайский, сидевший в салоне у адмирала вместе с другими офицерами. — И Головнин упоминает, что будто бы, когда его освободили из тюрьмы японцы, то провели мимо такого дома. И будто бы он только со стороны видел, как он пишет в книге, что девицы в таком доме так опрятны и красивы, что сделали бы честь любому подобному заведению в лучших городах Европы. — Да это он про Хакодате пишет, — пробурчал Ефим Васильевич. Александр Сергеевич Мусин Пушкин дул в усы, чувствуя, что Можайский, кажется, не прочь поддержать матросское ходатайство. Не только в Хакодате. И здесь, в Симодо, есть такие дома обязательно, — воскликнул сибирцев. — У них всюду много торговцев и приезжих. — Да вы что, господа, сговорились? Что вы покоя не даете? Все лезете ко мне с разными глупостями. Лейтенант, прошу вас. Да я вас завтра же... «Господа, о чем мы говорим?» — укоризненно сказал Посьет, отрываясь от бумаг. «Обсуждаем, как произвести торжественную встречу с японскими послами или публичных девок?» После совещания в Селоне адмирал пригласил священника, отца Василия, и сказал ему про поведение матроса Сизова. «Да на хлеб его и воду! И как-то успокойте его, отец Василий! Пусть бьет поклоны земные и молится, чтоб смирилась плоть! Выпороть и снимет, как рукой!» — сказал Лисовский. «Не надо, господа, зря наказывать хорошего матроса. Повлияйте на него, отец Василий!» «Да!» — уклончиво отозвался священник. «Да не назначайте его больше на берег стрелять! Да он тут совсем взбесится, Ефим Васильевич!» — Не мне его исцелять, — подумал отец Махов, — такой же ребец. Разговор этот происходил вчера, когда готовились к параду. В кают-компании острили, услыхав, с какой просьбой по случаю первого дипломатического приема на берегу обратился экипаж к капитану. — Мы сами виноваты. Позволяем команде чуть не ежедневно ходить на берег. А берег всегда развращает матроса. Как же иначе действовать? Если мы что-нибудь и узнаем, то только во время этих высадок. Люди наши быстро столковываются с японцами. Сизов, однако, назначен в парадный караул. Он шагает в первой шеренге великанов. Он тоже в кивере, в мундире и в белых панталонах, с ружьем на плече, с кинжалом и патронташем у пояса. А вокруг ничего не видно. Опять все затянуто полосатыми материями, как и в Хакодате. Только там стоял холод, а здесь какое-то вкрадчивое и коварное тепло. Какие-то запахи доносятся, словно улица обрызгана тончайшими духами. Это, наверное, цветет осенними цветами, скрытые за полосатыми полотнищами, душистая японская маслина. Чем таким нежным пахнуло, словно где-то женщины скрываются и смотрят. Накануне Посьет съездил на берег за продуктами, и матросы наломали цветов для кают-компании. К величайшему удовольствию экипажа привезли редьки, и Маслов рассказывал, что ее дают по штучке в подарок. Сегодня утром капитан говорил с женатыми матросами. Просил их посоветовать молодым быть поосторожнее, не останавливаться у огородов и не сходить во дворы. У вас семьи, вы должны понять. — А что семьи? — отвечал ему плотник Глухарев. — Семьи. Может, никогда и не увидим. — Женщины! — вдруг пролепетал Шиллинг. — Нельзя поворачивать голову на церемониальном марше. Но глаза поворачивать можно, если при этом не путаешь шага, если никто не замечает. Алексей Николаевич покосился. Казалось, что вся колонна зашагала еще легче и звончей, словно от головы, где несли знамена, до штаба с адмиралом, по всем прошел электрический ток. «Это, господа, как мне кажется, не женщины, а мужчины», — довольно громко сказал Гашкевич. — Просто модные и воспитанные люди. Пахнет духами. — Да, это так. В таких костюмах. — Да нет, господа, это женщины. Я посмотрел им в глаза, — сказал Сибирцев. Офицеры, не нарушая шага, разговорились громко, как на прогулке. — Уверяю вас, прием официальный, поэтому все затянуто материями в знак вежливости и простонародье убрано с улиц. Это когда матросы съезжают на стрельбище и проходят по городу. Другое дело. — Да, так мы женщины не увидели, — подумал Алексей Николаевич, чувствуя себя дураченным. Оркестр и почетный караул приближались к храму. Адмирал выстрижен, тонок, затянут во все черное, на нем кивер и перчатки, усы как стрелы. Густые брови как бы выражают хмурую силу и строгость. Его сапоги как черные зеркала. Рядом с ним, как его чуть уменьшенная копия, пасьет. Такой же высокий и в кивере. Адмирал во что-то всматривается мутно, словно предчувствуя неприятности. Церемониальный марш русских войск — испытанное средство. Под музыку русский воин вырастает и становится значительней, и производит сильное впечатление на зрителя. Так принято у нас. Это целая наука о парадах, не легче любой другой. Путятин полагал, что русские матросы, как бы они ни затруднялись службы, как бы их ни жалели просветители, любят маршировку и в ней выказывают свой удалой характер. Потому как матрос марширует, Путятин мог догадаться, каков он. Смел, ленив и старателен. Только пасьет портит весь вид колонны, кривит шею, его продуло здорово, но он дипломат, необходим для посольства и с кривой шеей. Адмиралу всегда хотелось, чтобы японцы посмотрели поближе на русских матросов, да уразумели, каков наш простой народ, как красив, статен, росл, и при этом добр, как он терпелив и покорен воле начальства. Целомудрен и не дозволит никогда посягнуть на честь женщины. Хорошо бы показать японцам, как в бою не жалеет себя и умирает одиночкой или вместе со всеми, без страха. Бывало, матросы, раздевшись догола, прыгали с руслиней в море, прямо в холодную, по здешним понятиям, воду, подолгу плавали в размашку и, как ни в чем не бывало, влезали обратно на палубу. Японцы смотрели на все. Они на все и всегда смотрят, словно изучают, хотят перенять. Удаль наши не страшатся, а как бы сочувствуют. И вот теперь этих-то богатырей видят они в грозном строю, с ружьями на плечах. Сам-то Путятин знает, что там, откуда эти богатыри набраны, не все люди таковы. Народ наш разномастен, как нива, побитая градом. Эти выбраны для дальнейшего плавания, взяты лучшие, а японцы удивляются, что у нас за народ. Отряды воинов ожидали гостей у храма Фукусэнди. Все ближе гремел марш. Прибежал полицейский чиновник и скрылся в храме. Вчера говорили, что делегация будет состоять из посла, пяти офицеров и двух солдат, а пришло 60 человек и много в рядах ружей со штыками, — взволнованно сообщал он ожидавшим русское посольство высшим чиновникам. Пришел второй полицейский офицер и доложил, что Путятин остановился в храме Рио-Сэнди, который отведен ему для отдыха, и пил там чай с офицерами, а все свои войска и оркестр отослал обратно на корабль. Еще один согнувшийся полицейский офицер доложил, что Путятин с 6 офицерами и 2 солдатами идет в храм Фукусэнди и без всякой дисциплины разговаривает с своими спутниками. Ворота храма Фукусэнди украшены шелковым занавесом цвета семьи Окубо. В храме у входа из шелковых занавесей цвета семьи Мурагаки устроены лиловые шуршащие сени. На Камуратомея в пестрых, как огни, халатах и в длиннейших четырехугольных штанах, которые кажутся накрахмаленными, встречал адмирала и его спутников. Занавеси открылись, и Путятин увидел своих старых знакомцев Цуцуя и Кавадзи с многочисленной свиты. Все японские послы встали и поклонились ему. Растворены окна и двери, и в храме розовый свет. Путятин протянул руку, Кавадзи пожал ее. И Путятин пожал руку японского посла еще раз горячей. Они встретились взглядами, и глаза Кавадзи Сэймона Ноджо, широко открытые, как всегда, несли отблески странной печали или какой-то обреченности. Ефимий Васильевич понял без слов. Кавадзи своим взглядом предупреждал его. При всем умении владеть собой он не мог или не хотел что-то скрыть. Что-то нелегкое и неприятное ожидал Ефимий Васильевич. Чутье не обмануло его. Цуцуй Хизен Ноками сказал, что им очень приятно встретиться с послом Путятиным. Спросили о здоровье друг друга и дружески кланялись и улыбались. Путятин и Кавадзи также обменялись любезностями. Цуцуй представил Путятину 2 губернаторов — Мимасаку Ноками и Суругу Ноками. Чуроби сам сказал, что он назначен на место Арао Ноками, который был Оомецки во время переговоров в Нагасаки. А теперь Иесабура Арао Ноками находится у меня в подчинении, — совершенно холодным лицом добавил Чуроби. Путятин, обращаясь к ученому Кога Кинидзиро, сказал, — с вами давно не виделись и очень рады встретиться. Кога ответил с приличной сдержанностью, что он очень рад видеть адмирала в добром здравии, снова прибывшим на новом большом корабле. Морской капитан 1-го ранга Пассиет и начальник корабля капитан 1-го ранга Лисовский являются членами посольства, — перевел Гашкевич, — лейтенант Пещеров, адъютант адмирала. Кавадзи сказал, что рад видеть Пещерова, он любил этого молодого и самого красивого из офицеров русского корабля. Кавадзи вырос не в родной семье. У японцев есть обычай отдавать детей в другие семьи. Кавадзи был искренен, когда в порыве чувства сказал однажды в Нагасаки Пещерову «Будьте моим сыном». Кога высок, с длинным тяжелым лицом. Маленькие глазки странные, как-то неблагожелательно щурятся, словно Кога подслеповат. Сморщенный лоб с недоуменно поднятыми бровями, словно академик еще не разобрался, как следует во всем, что происходит вокруг. Кога — знаток философии, истории, литературы, китайского языка. Говорят, что он знает всего Конфуция. Сущность происходящих событий он сверяет с подобными событиями в истории, находя в каждом случае подходящий прецедент. Гашкевич уверяет, что он из учреждения Хаяси, который подписывал договор с Америкой, и что его дело — помогать посольству ученой аргументации. Судя по такому составу посольства, первый министр Сиогуна собрал тут представителей всех политических направлений. Гошкевич твердит, что переговорам с Россией в стране придается гораздо большее значение, чем переговорам с Америкой. Конечно, как полагал адмирал, англичане в Нагасаки не могли не попытаться вбить клин между Россией и Японией. Чем могли пугать? Да тем, что Россия хочет завоевать Турцию, и надо бояться японцам. Да, еще самые плохие рекомендации о государственном устройстве, о правительстве и народе. Четверо японских послов сидели, поджав ноги, на высоком помосте, который сделан вровень в высоте принесенных с фрегата стульев. Рядом с ними Накамура Томея. За помостом на полу 5 оруженосцев, стоя на коленях, держат стоймя 5 самурайских мечей в кожаных ножнах. Сбоку, на отдельном помосте, образующем как бы глаголь с подставкой послов, сидят оба губернатора, Цкуси Суруга ноками и Исава Мимасаку с ноками. Кавадзи захлопнул веер, перекинул с руки на руку и слегка избоченился, положив ладонь на бедро. В глубине храма 5 японских послов кажутся лысыми. Путятин поблагодарил. — Ах, как была погода в море и как дошли? — спросил Цуцуй Хизен ноками. — Дошли очень хорошо, — ответил Лисовский. — Немного штормило. — Мы восхищены вашим крепким кораблем, — ответил Цуцуй. На отдельном табурете, уткнувшись в бумагу, едва сдерживая счастливую улыбку, сидел Накамура Томея. У него большой выпуклый лоб, змейка волос на выбритой макушке, черные маленькие глаза. Накамура почти столь же свой и доверенный для собравшихся здесь русских, как для японцев, еще со времен переговоров в Нагасаки. Он как режиссер, поставивший вместе с декоратором Мурагаки весь этот спектакль и желающий ему успеха. «Россия воюет с Англией, Францией и Турцией, поэтому я не желал бы затягивать переговоры», — сказал Путятин. «Долг требует от меня встать в ряды сражающихся». Послы закивали головами. Почувствовалось, что слова адмирала произвели впечатление. «Скорейшее заключение договора теперь в интересах японской стороны», — продолжал Путятин, намекая на договор, заключенный с коммодором Перри. И сразу же в лицо послу, его свите, Можайскому, рисовавшему эту сцену, и переводчику, повеяло невидимым холодом. Япония, как извечно, желала оставаться неприступной и независимой. Путятин подтвердил готовность России жить с Японией в вечном мире и дружбе. Но он сам знал всегда, что уж очень запутаны в неблагожелательстве и предрассудках былые отношения. Не зря суть дела, из которого посланные эскадры и посольства так тщательно скрывали от петербургской публики. Да и в Петербурге, и в Москве до всего этого никому нет дела. Про наш Восток на Тихом океане там знать ничего не хотят и не знают. Совершенно непонятно, на какую перемену ссылается посол Путятин, — сказал Кавадзи. — С тех пор, как мы дружески простились в Нагасаки, не произошло никаких изменений. Нам надо продолжать наши переговоры и обсудить дела между нашими двумя государствами, которые были изучены за прошедшее время. Лицо Путятина прояснилось. Он понял, откуда веет холодком и где опасность, но бой решил не принимать. Он не хотел делать этого при первой встрече. Государство российского императора представляет собой великую монархию, заговорил Цуцуй. Ее владения простираются от цветущих краев на юге Европы, а также занимают побережье Сибири, Ледовитого океана и Америки, где вылавливается много зверей. По мнению русских, японское государство издревле нуждается в разных товарах, в том числе и в мехах. Но вы сами видите, какая у нас зима, и что нам совершенно не нужно меховой одежды. Посол Путятин мог бы предложить все эти товары с большим успехом в другую страну, где погода зимой холоднее, чем у нас. Нам же вполне достаточно тех мехов, которые добываются во владениях Мацмайского князя. Между Японией и Америкой подписан договор о торговле и открытии портов, — сказал Пасьет. А Япония обязалась. Кавадзи, кивая головой, долго слушал Пасьета. Когда Константин Николаевич закончил, он взглянул на него своими выпученными глазами. У Кавадзи был такой вид, словно он положил руку не на бедро, а на свою рыцарскую саблю. — Обо всем этом у нас нет никаких известий, — категорически ответил Кавадзи. Он видел, что Путятин огорчен и озабочен. Адмирал постарел, волос на голове поубавилось, еще сильнее помутнел его взор. Посол смотрит куда-то внутрь себя. Его обогнали. Форма на нем блестящая, он модный и светский. Но, видно, русским нелегко дается война с англичанами и французами. Можно лишь догадываться о том, что заботит посла Путятина. Вряд ли он скучает. Он сильный человек, такие не скучают. Цу Цуй добавил, что Бакуфу, посылая своих послов в Симода, желала прочной и долгой дружбы с Российской империей. Теперь известно, что все прошлые недоразумения происходили от неосведомленности обеих сторон, поэтому надо все изучить и обсудить тщательно. Мы надеялись, что встреча наша, как было условлено, состоится в Анива на Карафуто, и там на месте все решится, — глухо сказал главный шпион. И вот Мурагаки Авадзи Ноками был там по поручению правительства и все изучил. И ждал вас. Путятин ответил, что невозможно во время войны проводить переговоры там, где могут начаться военные действия. «Мы теперь далеко оттуда», — сказал Кога Кинидзиро. «И нам, наверное, будет трудно обсудить то, что вблизи можно увидеть, и обсудить гораздо лучше». «Да, это совершенно верно», — согласился Пасьет. Пять гладко выбритых голов тускло сверкали. Через открытые окна храма в помещении лился свет розового сумрачного дня. Цу Цуй сказал, что теперь он понимает все лучше и рад будет продолжить разговор на следующей встрече. А сейчас он желает предложить послу Путятину и его свите обед. Цу Цуй, обратившись к гостям, сказал, что при последней встрече в Нагасаки от имени России были получены подарки и переданы наверх, и они приняты. Переводчик Хори Татноски, ползая на брюхе, так перевел дальнейшую речь старейшего из японских делегатов. «Я хочу передать русскому послу Путятину подарки, присланные японским государем». «В ответ и с благодарностью прислан список этих подарков», — продолжал Цу Цуй. Пасьет поблагодарил за подарки от имени посла. — Но пока это только список, а не подарки, — продолжал Цу Цуй, ласково улыбаясь. Он передал список Накамура Томея, а тот Пасьету. — А подарки разложены в соседней комнате для отдыха гостей. Я прошу вас туда пройти. На длинных темных столах сверкают металлом и лаком драгоценные предметы. Шкаф для книг. Черный, лакированный из легчайшего, как пух дерева, кири, с орнаментом, изображающим сказочную птицу Хоо, — объяснял Мурагаки. Черный, лакированный сундук с изображением камышей и журавля, серебряная тарелка и серебряная ваза для цветов, камень для разведения туши в лакированной табакерке, еще ваза для цветов, черная лакированная с изображением золотого карпа и морского конька, ширмы работы знаменитого художника Кано Такию, золотые с обеих сторон. Для всех этих вещей имеются коробки из легчайшего дерева и соответствующая упаковка. А какая теплынь! заметил Лисовский, когда в сумерках офицеры с Путятиным возвращались на берег. И всюду цветы цветут. — Вот куда барынь надо посылать лечиться, — сказал адмирал. — Да хорошо бы их сюда, — молвил Пассиет. На корабле он вызвал к себе Шиллинга. — Что же с копией американского договора? — Вы видите, в каком глупом положении, адмирал? — У него нет точных сведений, и мы не знаем подробностей договора. Японцы водят нас за нос и уверяют, что ничего не знают про договор с американцами. Чири на шее давала себе знать по сету все сильнее, так что приходилось склонить голову на бок, и ему казалось, что от этого его требования имеют меньшее значение, может быть, кажутся смешными. Тем строже он говорил с Шиллингом. Барон, как и Пассиет, знает голландский язык. Он установил дружеские отношения с Мурямой Носки и Хори Татноски, но до сих пор не мог ничего добиться ни от одного из переводчиков. «Как вам, Кавадзи?» «Я в восторге от него», — говорил в кают-компании Можайский. «Какая умница! Я хотел бы написать его портрет». «Просите у капитана разрешения съехать завтра на берег, да идите прямо к нему в храм. Он вас примет. Полагаю, что вы с ним договоритесь. Это вполне светский человек, с европейским мышлением и без предрассудков. Но, конечно, будьте осторожны. Помните, что он должен считаться с предрассудками своего общества, и не перегните палку». Можайский был совершенно согласен с этими словами Пещерова. На другой день вечером Кавадзи записал в своем дневнике. «Сегодня приходил варвар огромного роста и с отвратительным лицом, и хотел меня рисовать. Его фамилия Можайский. Мне опять пришлось надевать хаори. Я ответил, что сегодня занят. Можайский стал развязно говорить, что ценят русские женщины в мужчинах. На это я ответил, что русские женщины глупые, если говорят о мужчинах, а умные русские женщины говорят о начальстве». Кавадзи полагал, что раз дело еще не начиналось, то нечего думать об удовольствии, и нельзя позволять художнику рисовать свой портрет. «Удивительное нахальство Эбису», — записал. За последние дни Можайский написал акварелью несколько этюдов, изобразил голую японку на фоне леса в духе Фрагонара или Буше. Японка спешит в баню, крытую дранкой. Он водил на стрельбище матросов, и пока унтер-офицер с ними занимался, Александр Федорович залезал на скалы и писал пейзажи, бухту с Дианой, храмы, группы японцев. А через день японские послы прибыли на русский корабль. Им показали чертежи пароходов, машин, парусов, библиотеку. Устроили артиллерийские учения. Кавадзи хотел запалить огонь и сделать выстрел из огромного орудия, но с непривычки не смог. Кавадзи просил показать ему ружье и заметил, что оно не чищено. Капитан обмер от злости. Японец попал не в бровь, а в глаз. «Из этого ружья только что стреляли», — нашелся Мусин Пушкин. Про водолазный костюм Кога сказал, что он походит на предмет, который изображается иероглифом, означающим накладное лицо, то есть маску для фехтования, — пояснил Гашкевич. Кавадзи внимательно рассмотрел копию Веласкеса, сделанную Можайским, и высказал восхищение осанкой европейской женщины. Можайский ему нравился, но он не мог этого записать в дневнике. В официальных дневниках следует писать только плохое про иностранцев. Можайский показал гостям пейзажи Осака. Кавадзи сказал, что он служил в Осака, знает там все места и что рисунки очень верны. Врач японского посольства Мицкури Гемпо пошел в госпиталь и долго беседовал с доктором Ковалевским. Адмирал принимал гостей в своем салоне, где установлены два орудия. Хори Татноски ошибся, переведя его объяснение, и сказал послам, что ночью адмирал спит на одной из пушек. Кога совсем пал духом, и когда перешли в кают-компанию, он налег за столом на ликер. К ужину поданы были всевозможные угощения и вина. Вечером подул ветер, и корабль стала бить на волнах. Лисовский приказал Гашкевичу и офицерам осторожно поторопить гостей, чтобы съехали на берег вовремя. По всем признакам шла буря. Кога спустился в лодку мертвецкий пьяным. По реям разбежались матросы и зажгли фальшфейры. Взрывались и взлетали ракеты, и потоки огней лили со всех рей. Поздно ночью у себя в храме, где даже ветер тепло и уютно, где по стенам развешаны все 70 халатов, привезенных с собою из Эду, и разложены 200 свитков рукописей собственного сочинения, где корзины со всевозможными библиографическими редкостями, Кога наконец пришел в себя. Он записал в дневник, что был сегодня неприличен во время приема у Путятина и раскаивается, но что у Кавади не хватило умения поднять пальник, и он не смог выстрелить из огромного орудия на корабле.